Глава 23. Великий князь Иван Васильевич III направился гостить в удел к младшему брату Юрию, радовались московские люди. «Айда кто куда!» — звали в подлый и тайный жидовский шинок на Ярославском тракте у реки Яузы. Шинкарь с утра крестился на московские колокола, а ночью качался туда-сюда, долбя свой молитвенник. Люди видели, люди знают. Сволочь! Только вот выпить на Шермака за полкопеечки можно только у того шинкаря. Эх! Примечание. На Шермака бесплатно на халяву. Конец примечания. Айда кончилась прямо за бродом через реку Яузу. Там стоял конный отряд сотника Эрги Малая. Это если кликать его по-русски. 3 сотни черных клобуков, перешедших из Черкесии на службу великого московского князя, носили черные папахи и черные бурки, а скакали на белых конях. При саблях, конечно, при кинжалах, да при дальнобойных луках. Черные клобуки исполняли окрест Москвы охранные деяния. Каракалпаки эти за прошлый год вырезали 3 шайки воров, а в этом году сшиблись с казанскими татарами, имевшими настроение раздербанить большой русский обоз, поднявшийся с низовий Волги и везший вяленую рыбу на московский торг. Чтобы не ходили доносные разговоры про судьбу тех пограбленных татар, черкесы, как шептались на базаре, утопили татар в Москве-реке. Всю сотню. Так что за Филевским мостом воду брать пока было нельзя. «Водку пить пошли?» — мирно спросил московитов Эрги Малай. «Не ходите, пожалуйста. Шинок горит давно, один уголь теперь естим. Коган Ибан так велел, чтобы только уголь, — говорит, — остался. Уголь и тот в реку смыть, вместе с жидовской костью. Ха-ха-ха. Почему не смешно?» Москвичи разом сказали «ха» и повернули от Яузы назад, в город. В городе дело всегда найдется. Забор на своей усадьбе поправить, в храм сходить, колодец почистить, выпить тоже, копеечку за чарку, ядрить в твое дышло. А чтобы нормально выпить, надо 3 чарочки, 3 копеечки, а это ведь 6 курей, дорого. Не наработаешь за 3 дня на 1 штоф водки». Пропало лето, чтобы великому князю сесть в болото голой задницей на Ваге. Там рассказывают, болото больно студеные. Ведь московские кабаки, все 3, они княжеские. На московских людях бешеные деньги зарабатывает князь, чтобы ему в том болоте пиявки в гузно впились. Иван III не велел гнать гонцов на Вагу, решил нежданным приездом обрадовать и младшего брата Юрия, и того важского боярина Ваньку Сумарокова, который именем великого московского князя нес ответ за охрану Архангельского побережья от наплыва разных кораблей. За неожиданностью визита следила татарская конница из крещенных воинов. Они широкой дугой шли от Ильмень-озера по вдоль реки Северная Двина. Кто попадался на пути, того гнали назад, в сторону Вологды. Сзади повозочный поезд великого князя прикрывали около 1000 русской конницы, да столько же пеших рейтер, усаженных на телеги. А по правому берегу Двины шли и русские, и татары, 3000 конных служивых. Шли резво, быстро. Вот уже какой год ходят к селу Архангельскому иноземные купецкие корабли. Больше всего английские и шведские. А это значит, во-первых, что из покупных товаров, леса, пеньки да прочего, иноземцы построят себе еще больше кораблей. А во-вторых, значит, что младший брат Юрий Васильевич свою казну собирает не только с датшных людей, как заведено по обычаю и удельному праву, но и имеет большой прибыток с государственных великокняжеских границ. И незнамо, куда тот прибыток девает, с кем им делится. Отлупить бы Юрия дурака розгами, да ведь у того уже самого дети. У города Холмогоры пришлось делать остановку. Брат Юрий все же прознал про поезд великого князя московского и бросился встречать. Великому князю подвели разубранного в боевую сбрую вятского битюга. Князь пересел из повозки на огромного коня и так в седле татарским обычаем ждал приближения брата. Брат Юрий Васильевич приближался тоже на коне, на татарской степной кобылке. За ним спешил конным ходом десяток русских охранных бердышан, как положено, а сразу за охраной скакало шестеро иноземцев, по крою платья видать. Подскакали. Братец Юрий соскользнул из седла, встал на одно колено, склонил голову. Бердышане личной охраны удельного князя тоже попрыгали из седел, упали головами в землю, скинув шапки. Только иноземцы даже не шевельнулись в седлах, перекидывались словами, кто-то хихикал. «Шуйский!» — проревел великий князь. «Опадай сюда, надежу черемиса!» Братец Юрий разом побелел лицом похлеще бабы-блудодейки. Не вытерпел, повернулся к иноземцам, что-то крикнул шведским горловым слогом. Иноземцы задумались, а потом расхохотались. А перед великим князем московским предстал Надежа Черемис, огромный детина в малиновой рубахе, черных штанах в плисовый подбор, в зеленых сапогах персидских, носы загнуты вверх. В правой руке Черемис легонько качал кривой арабский меч, тот, что к концу сильно расширяется, а у загиба на самом конце заужен в жало тонкого острия. «Крисом» тот меч кличут у русских пределах. Братец Юрий лег на землю, пополз на брюхе целовать сапог старшего брата. «Раньше не мог догадаться!» — грозно, не в моготу себе, проорал Иван Третий. «Брат мой родный, то ведь есть иноземные купцы, шум пойдет!» «У меня в свидетелях 5000 войска!» Каждый скажет, что московскому владетелю ни один этот шпынь поклона не отдал. Черемис! Хэя! Надежа Черемис, мягко ступая, по очереди подходил к каждому иноземному купцу. Легко валил его вместе с конем на землю и в момент падения отрубал телу голову. Двое купцов стали было поворачивать коней, но там сзади в ряд стояли хмурые великокняжеские бердышане, потряхивая огромными боевыми топорами. Солнце бегало и искрилось на отточенных лезвиях. «О!» — похвалился Надежа Черемис, взяв в каждую руку за волосье по три иноземных головы. Он подошел к Ивану Третьему и бросил головы князю под ноги. Рассчитанным движением Иван Третий, не глядя, достал из кармана шубы золотой венгерский дублон, подал его Надеже. Черемис дублон схватил, облобзал добрую княжью руку и пошел втыкать арабский крис по рукоять в землю, чистить от преступной крови. У братца Юрия в глазах замелькали тени, он почуял страх. «Вставай, братец, давай хоть обнимемся за нежданную встречу. Как там мои племянники? Научились стрелять из детских луков, что я им послал прошлой зимой?» Ласково, как ни в чем не бывало, спросил великий князь московский. Татары позади братца Юрия кидали на телеги тела казненных иноземных купцов, успевая шарапнуть по ихним карманам. «Научились, брат», — бормотал Юрий. «По что ты так? Ведь теперь и ни один корабль к сельцу архангельскому не придет». «Пущай не приходит. Мне-то от их приходов какой прибыток? Мне, владетелю сих приморских земель, а?» Младший брат великого князя махнул рукой, поднялся с земли, пошел, сел на лошадь. За тот малый срок, что он здесь правил, малым флотом ходили сюда иноземные купцы, и он получил от них почти 100 русских фунтов серебра, тогда как годовой оброк и подворный сбор со всей Ваги не приносил и 25 фунтов. На эти деньги как жить на северских стылых землях? И вот тенате, старший брат явился. Юрий Васильевич от испуганного томления в голове и не вспомнил, что половину тайных сборов от иноземных купцов он совсем недавно втихаря отправил в Великий Новгород, доверенному купчишке киевского жида Схарии, осевшего в Новгороде якобы аж с 1570 года по новому исчислению лет, от которого и пошла по Москве зараза жидовской ереси. А за жидом стояла свирепая и на все готовая Марфа-посадница. Вечером в Холмогорах старший брат вразумлял младшего брата. Сидели в Малой Горенке. Иван III с удовольствием выпил шотландского самогона из ржаной отруби, сожрал 10 полных ложек красной икры пополам с белым рижским хлебом, мазным желтым маслом холмогорских коров. Позади Юрия сидел скотина Шуйский, тоже ел все, что и князь, но успевал гад и саблей скрипеть. То вынет из ножен, то опять заткнет. «По удельному русскому праву, — толковал Юрию прописные истины великий князь, — все, что приносит тебе удельная земля, то твое. А море не трогай. Мое оно море. Сирич, как и те корабли, что приплывают по этому морю. Рыбу морскую, али тюленей, что на берег вытащат твои люди, бери себе. А ежели иноземный корабль, какой вытащат твои люди на берег, то и корабль бери себе», — сказал сзади сволота Шуйский, — «со всей оснасткой и всем добром внутри». Мысль Шуйский изрек пограбежную, но очень свежую. Юрий Васильевич внимательно глянул на старшего брата. Иван III тотчас кивнул на слова своего конюшева. «Выбросит чей корабль на берег, волоки себе. А команду корабельную, капитана и прочих, можешь отсылать ко мне на Москву, ибо нет у тебя права распоряжаться иноземными делами. Завтра мы сами без тебя проедем до села Архангельское, поглядим да кое-что там уладим, наверное, так же, как Надежа Черемис. Спать пошли». Весть о том, что на побережье Белого моря добрались татары, рано поутру сорвала на крик весь приморский поселок в сотню дворов. Бабы завыли, мужики похватали багры. Английский бриг, две датских шхуны, да три же шведских купеческих развала выбрали якоря, да чутко отдали рифы на парусах и завертелись в полосе прибоя, ожидая хозяев. Иноземцев здесь всегда радовало, что в заливе подле села Архангельское дно мелкое, приливов и отливов нет. Корабли, специально построенные для каботажного прибрежного плавания, подходили к берегу на 100 шагов, едва касаясь килями неопасного песчаного дна. Человек с берега мог запросто подойти к кораблям, вода ему доставала по пузо. Бывало, что так наскоро, без лодок, приморские люди разгружали и нагружали суда. Неужели этот рай для иноземцев закончился? Татары, числом больше 1000 конников, воем и посвистом обозначили свое прибытие. К удивлению местных мужиков, татары стали втыкать с южной стороны деревянного архангельского храма свои пики, к пикам привязывали коней и, чинно снявши малахаи, заходили в храм, крестясь. Местный поп, услышавший татарский вой, положил поклон на икону Николая Угодника, спрятал под рясу литой чиновальный крест, а взамен достал топор из-под алтаря. Татары же, войдя во храм, падали перед попом на колени, клали крестное знамение, как положено православным чинам, и стукались башками о грубый пол. Встав, они целовали у попа руку, в кое зажат был топор, клали на алтарь деньги, украшения, кинжалы, даже кое-что из дорогой одежи, и чинно покидали храм. Последние татары отъехали от храма и сразу взяли в намет на Холмогорский тракт. из перекошенных дверей храма донесся хриплый голос попа. «Люди, христиане, помогите!» Поморы протолкнулись через узкую дверь в тесное церковное строение. Поп стоял на алтаре, ибо стоять больше было негде. Все пространство храма завалили татарские дары. «Чего ж ты кричал?» — удивился староста рыбарей. «Кричал, чтобы про кирпич озаботились христиане. Пора кирпичный храм возводить, да поболее нынешнего, раз в пять». А с улицы заорали бабы. «Великий князь едет московский, спасайтесь! Детей прячьте в погреба, молодух в лодке, лодки толкайте в море». Шуйский с двумя бердышанами втащил в избу старосты удельного воеводу Ваньку Сумарокова. Того самого, что должен был исполнять надзор за удельными делами, а особливо беречь русскую границу по морскому берегу. Великий князь сидел за деревянным столом и с немалым удовольствием тянул из фаянсового немецкого блюдечка горячий травяной настой, нежно оглаживающий брюшное нутро. «Ванька!» — разулыбался великий князь московский, государь всея Руси. «А я, вишь, в гости к тебе пожаловал». Ванька Сумароков как был брошен на пол, на четвереньки, так и стоял в раскорячку, головы не подымая. «Ванька!» — совсем задушевно молвил Иван Васильевич. «Спасибо тебе от меня, великое!» Староста поспешил долить в блюдечко Ивана Третьего еще талику полезного настоя. «Теперь, Чванька, собирай свою семью, сундуки и прочие животы свои. Поедешь со мной в Москву. И это не забудь, Ванюша, свою казну, что собрал ты с 56 наземных кораблей, побывавших здесь под твоим приглядом за 3 лета». «Один корабль, великий княже, имел пушки, так что он торговым не считается», — спешно подсказал староста архангельских рыбарей. «Не суйся под руку! И военный корабль сюда приходил чего-то же брать, а? Покупал? Деньги платил?» Воевода Ванька Сумароков молчал. «Сволчи хитроумец нынешний великий князь! Брата своего сюда, младшего, Юрия, в Архангельское, вишь ты, не взял. Не на кого теперь свалить вину за прием чужих кораблей. Брата своего кто же станет толкать на плаху? А с другой стороны, своих кораблей на Руси нет. А кроме чужих, кто же придет?» «Своих кораблей на Руси нет», — темно-мутным голосом пробормотал воевода Сумароков. «А кроме чужих некому заходить. Вот они и заходят. Воды набрать, хлеба, рыбца соленого. Вот за ту воду, за тот хлеб и платили иноземные купцы. Тебе сии деньги причитаются, великий князь». Ванька Сумароков кое-как вывернул из кармана охабня 10 серебряных монет чешского чекана. Примечание. Охабень — верхняя широкая одежда в виде кафтана с 4-угольным меховым воротником и прорехами под рукавами. Конец примечания. Дотянулся до стола, высыпал серебро на скатерку перед великим князем. «Молодец! Деньги несешь в казну. Целых 10 талеров!» — проорал Иван Третий и треснул по волосатой седой башке воеводу Сумарокова краем фаянсового блюдца, да так ловко, что рассек кожу. Лицо воеводы немедленно стало заливать кровь. «Тащите его на улицу, к людям!» На улице уже собрались все поморы, что были в селе. В стороне, на песчаном берегу, вытащенные до половины корпуса, чернели в прибойной волне шлюпки с иноземных кораблей. К толпе возле старостиного дома медленно шли 6 иноземных капитанов, заранее снявшие шляпы. Их уже оповестили о судьбе убиенных купцов. Великий князь оглянулся на капитанов, когда про них шепнул Шуйский. «Тела им отдай, Шуйский, пусть тела заберут». «А головы?» Сейчас же вбей колья здесь, на берегу, и пусть татары посадят на них те головы мордами в сторону моря. Намек всем приезжим. Иноземные гребцы со шлюпок, мораясь в крови, потащили безголовые купеческие тела по лодкам. Головы открытыми безумными глазами смотрели вдаль Белого моря.